Глава 27. На следующее утро Эшли неустанно мерила шагами пещеру, все еще пытаясь переварить информацию, полученную Беном от Моамбы, их единственного союзника в этом затерянном мире. Удастся ли им одержать верх над суеверностью здешнего народца? Она знала, что в разное время и в разных уголках планеты погибли страшной смертью множество миссионеров, пытавшихся привить дикарям начатки цивилизации, но отказывалась верить в то, что теперь это происходит с ними. Бен подошел сзади, обнял ее и прижался подбородком к ее шее. — Если будешь и дальше так метаться, то протопчешь в полу колею, — сказал он. Эшли вздохнула. Он был прав. Сейчас от них ничего не зависело. Оставалось только ждать. Ее мысли двинулись в другом направлении. — Послушай, я хотела сказать насчет прошлой ночи. Бен прижал ее к себе еще крепче. — Да. Я была... Ну, я имею в виду. Просто мы... Это случилось под влиянием момента. — Послушайте, леди, не пытайтесь выкручиваться. Если вы решили проделать то, что называется поматросить и бросить, то со мной такие номера не проходят. Я вам не мальчик на одну ночь. Эшли улыбнулась и освободилась из объятий Бена, почему-то ощутив неловкость. Искренен ли он? В жизни Эшли уже были мужчины, которые признавались ей вечной любви лишь для того, чтобы навсегда исчезнуть из ее постели на следующее утро. А бывший супруг... Он тоже со слезами на глазах клялся ей верности до гроба, и что из этого вышло? Эшли положила ладонь на живот, вспомнив перенесенную ею боль и утрату. Она отошла от Бена, стараясь не смотреть в его сразу погрустневшие глаза. — Нам нужен план на тот случай, если мы не сумеем уболтать суеверных туземцев. У Майлсона еще остался целый рюкзак с оружием. Мы должны... Ее прервал шум у входа. Резко обернувшись, она увидела Гарри, который проталкивался сквозь охрану. Следом за ним хромал Майклсон, опираясь на копье, как на костыль. Эшли возблагодарила небеса за то, что они послали ей в лице двух братьев избавление от тяжкого разговора. Она прочистила горло. — Как Гарри, удалось узнать что-нибудь новенькое? Тот кивнул. — Я не спал всю ночь, собирая где только можно любую информацию, включая слухи. Пришлось пить местный самогон, отвратительное пойло, которое не гонит с какой-то плесени, по вкусу напоминает зубную пасту, но языки развязывает. — Хватит трепаться, — сердито пробурчал Бен. — У нас и так времени в обрез. Ближе к делу. Эшли бросил на него удивленный взгляд. Подобная грубость была совершенно не в духе Бена. Гарри несколько раз моргнул. Вид у него был усталый, хотя, вполне возможно, сказывалось обычное похмелье. — Короче говоря, — снова заговорил он, — все здесь убеждены в том, что вы убиваете их драгоценный фунгус. — Это нам уже известно, — ответила Эшли. Брови Гарри полезли вверх. — Откуда? Это сейчас не самое главное. — Что ты слышал о заседании Совета старейшин? — Нам предоставят возможность защищать себя. Гарри как-то странно посмотрел на нее. — Говорят, вас будет защищать Моамба. Он, хотя и старый, внушает уважение многим, и с ним предпочитают не связываться. Поэтому у нас есть шанс переубедить их. Правда, шанс этот величиной с орех. И все же запасной план нам необходим. Эшли посмотрела на Майклсона и заметила, что кобура с пистолетом по-прежнему висит у него на поясе, как у нас с оружием. — спросила она. — Вот это майор похлопал по своей кобуре. Укороченная и моя разборная винтовка. Каковы наши шансы пробиться на волю в случае неблагоприятного исхода? — Они минимальны. Я бы не поставил на них ни цента. Пещера, в которой заседает совет старейшин, находится в глубине поселения, и прорваться оттуда не будет ни малейшей возможности. Но даже если это и удастся, что было бы чудом, нам еще придется искать выход наверх. Эшли наморщила лоб. — Тогда нам остается только одно. быть чертовски убедительными. Вдалеке послышался бой барабанов, сначала в медленном ритме, а потом все быстрее и быстрее. Стражи у двери напряглись, и один из них пролаял какой-то приказ. Гарри повернулся к Эшли. «Шоу начинается!» Первое, на что обратила внимание Эшли, оказавшись на пороге зала совета старейшин, был пол. Отполированный до зеркального блеска, он был похож на черный лед и казался чрезвычайно скользким. В центре зала в полу располагалось круглое углубление, а по окружности молчаливыми стражами возвышались каменные колонны, отшлифованные столь же тщательно, как и пол. Колонны причудливыми узорами обвивали длинные ленты фунгуса. Некоторые из них светились зеленоватым, другие — красным цветом. Такие же полосы светящегося лишайника змеились по стенам зала. 8 подушек, все разного цвета, лежали кругом возле центрального углубления. Только его поверхность не была отполирована и напоминала грубо выдолбленное в камне кострище. Несмотря на то, что душу Эшли терзал страх за Джейсона и беспокойство за судьбу, ожидающую Бена и ее саму, даже в эту минуту она оставалась ученым до мозга костей и сейчас ломала голову, пытаясь разгадать предназначение этого места. Точно такие же углубления она видела во всех норах заброшенного скального поселения, обнаруженного в Альфа-пещере, но не придала им значения, решив, что это место примитивного очага. Теперь же, поближе познакомившись с образом жизни туземцев, она уже сомневалась в правильности своего первоначального предположения. Оказавшись здесь, Эшли еще ни разу не видела открытого огня. Судя по всему, огонь был вообще неизвестен этому народу. С одной стороны, здесь в изобилии имелись кипящие источники, которые могли быть использованы для приготовления пищи, а с другой тут практически не было деревьев, по крайней мере, для такого количества очагов. Так для чего же, черт возьми, нужны эти дыры в полу? Один из стражников грубо толкнул ее в спину, и она, споткнувшись, буквально валилась в зал. Бен подхватил ее, не позволив упасть. — Похоже, хозяева не торопятся, — проговорил он. Эшли посторонилась, пропуская Гарри. Майклсона не было. Он вернулся в обиталище воинов, чтобы проверить боеготовность и оружие перед возможной схваткой. Перед тем, как уйти, майор отдал Эшли свой пистолет, и она засунула его за ремень сзади, прикрыв полами просторной рубашки. Если станет совсем худо, с его помощью ему удастся пробиться на территорию воинов, где уж и будет поджидать Майклсон своим арсеналом. Через другой вход вошел один из членов совета старейшин. Точнее, она, поскольку отвисшие груди безошибочно выдавали в ней особь женского пола, причем беременную. В руке она держала посох с аметистовым балдашником. Не взглянув на группу людей, она прошла в центр зала и опустилась на свою подушку. Однако она не оставила без внимания появления второго существа и даже приветствовала его кивком. На этого было страшно смотреть. Он был без одной руки, но зато с огромным извилистым шрамом через все лицо. Подволакивая правую ногу, он подошел к фиолетовой подушке и с громким вздохом уселся на нее. — Это Тругула, — прошептал Гарри, наклонившись к уху Эшли. — Он глава клана воинов. Выглядит жутко, зато хитер и умен. Гарри говорил шепотом, но Тругула услышал его и, как будто поняв значение слов, окинул тяжелым взглядом из-под нахмуренных бровей. Гарри отодвинулся от Эшли и молча наблюдал за тем, как в зал входят все новые и новые гротескные фигуры, рассаживаясь на цветных подушках. Вдоль стен выстроились вооруженные копьями стражи, и Эшли непроизвольно пошевелилась, чтобы ощутить спиной пистолет. Рукоятка неудобно упиралась ей в позвоночник, но сейчас даже такое прикосновение к оружию прибавляло ей уверенности. Мимо Эшли, тяжело ступая, прошел Моамба и, подойдя к своей подушке в желто-красную клетку, уселся на нее. Он тоже сделал вид, что не замечает людей. Последним прибыл вождь поселения Борадда. Со слов Гарри Эшли знала, что он был выбран племенем на эту должность в знак уважения к его отцу, который тоже был вождем, причем весьма почитаемым. Самого Бораду старейшины терпели, но уважением он не пользовался, поскольку был чересчур изменчив и подчас принимал поспешные решения. А совет не любил спешки, предпочитая все как следует обдумать и взвесить. Именно поэтому зачастую принятие решений по самым, казалось бы, простым вопросам занимало годы. Молодой вождь с его торопливостью и резкими перепадами настроения нервировал стариков. Однако последователи у него были. Гарри указал на очень худого туземца, глаза и уши которого безостановочно двигались во всех направлениях. — Синджари, — сказал он, — главный подхалим Борады. Берегитесь его. Он столь же подлый, сколь и психованный. — И как он только еще на ногах держится, — удивился Бен. — Одна кожа да кости. Недооценивать этого гаденыша было бы ошибкой, — предостерег Гарри. — Он один из тех, кто убедил Бораду в том, что вас необходимо убить. Та еще тварь, стивая и вкрадчивая. Он прекрасно знает страхи соплеменников и умеет играть на этом, доводя их почти до безумия, обращая себе на пользу. Вождь трижды ударил посохом об пол, после чего сел. Заседание началось. Гарри встал между Эшли и Беном, чтобы переводить им слова туземцев. Эшли полагала, что их участь значится первым пунктом повестки дня, но ошиблась. Сначала старейшины решили обсудить проблему уборки полей. Они долго и нудно спорили о том, стоит ли убирать урожай прямо сейчас или необходимо оставить домашних животных на свободном выпасе еще некоторое время. После продолжительной дискуссии, во время которой Муамба клевал носом, было решено приступить к уборке незамедлительно. Эшли напряглась, полагая, что уж теперь-то разговор пойдет точно о них, и снова не угадала. С помощью одного из стражников со своей подушки поднялась Джус Сири, единственная особа женского пола среди старейшин. — Ну теперь-то что? — с раздражением подумала Эшли, переступив с ноги на ногу. Затянувшееся ожидание уже действовало ей на нервы. Даже Бен что-то раздраженно ворчал себе под нос. Джусири проковыляла к небольшому углублению в центре зала. Другие старейшины также поднялись с своих мест и окружили ее. Некоторые из них лучезарно улыбались. От того, что произошло затем, у Эшли отвисла челюсть, а Бен сморщил нос, пробормотав: «Фу, какая гадость!» Джулс Сири сунула в сумку на животе обе руки и вытащила оттуда яйцо в коричневую крапинку. Огромное оно было размером с яйцо страуса. В глазах самки светились одновременно гордость и смущение, и ее живот сразу же опал. Она подняла яйцо над головой, а другие старейшины разразились восторженными криками и принялись колотить посохами об пол. Затем Джус Сири осторожно положила яйцо в углубление в полу. — Так вот для чего нужны эти ямки, — сообразил Эшли. — Значит, это вовсе не очаги, а гнезда. Гордая мать отступила на шаг, с торжествующим видом любуясь своим еще не вылупившимся чадом. — Боже ты мой! — шепотом воскликнула Эшли. — Они не сумчатые. Они однопроходные яйца кладущие. Что? — переспросил Бен, все еще морщась от отвращения. — Мы с Линдой обсуждали это. Однопроходные, точь-в-точь, как крак-аны, млекопитающие, которые откладывают яйца. Промежуточное звено между рептилиями и млекопитающими. Считалось, что подобные существа представляли собой эволюционный тупик. — А эти ребята, похоже, нашли обход. Эшли повернулась к Гарри. — Что они делают? — Это особая церемония. Когда еще не появившемуся на свет ребенку дают имя, мать как бы предлагает свое дитя племени. Муамба с трудом встал на ноги, подошел к яйцу и, опустившись на колени, осторожно положил на него ладони. — А что делает он? И вопрос был адресован Гарри, но ответил на него Бен. — Слушает яйцо и находящегося в нем ребенка. Эшли повернулась к Бену и удивленно вздернула бровь, но тот лишь развел руками. Он и сам не мог бы объяснить, каким образом ему стал известен ответ. Муамба по-прежнему, прикасаясь к яйцу, поднял голову к матери, улыбнулся и что-то пробормотал. — Ребенок здоров, — перевел Гарри. Внезапно Муамба дернулся в сторону, едва не вывалив яйцо из каменного гнезда, и одновременно Эшли почувствовала, как вздрогнул Бен. — Я почувствовал, — с изумлением на лице сказал он, — как будто ребенок в животе толкается. — Что ты почувствовал? — спросила Эшли. Бен лишь потряс головой. Муамба снова положил ладони на яйцо, на сей раз еще с большей осторожностью. Руки его заметно дрожали, причем видно было, что дрожь эта вызвана не только старческой немощью. Он опять повернулся к Джус Сири, на лице которой появилось встревоженное выражение, и со слезами на глазах что-то сказал ей. Толпа взорвалась ликующими воплями. Старейшины, словно обезумев от радости, колотили посохами об пол. Эшли, сгорая от нетерпения, повернулась к Гарри. — Ну, что происходит? — и снова ей ответил Бен. — Ребенок Хари Хути. Он унаследовал от предков дар ясновидения и мысленного общения. В голосе Бена звучало удивление. — Я сам чувствую, как ворочается в яйце ребенок. Муамбу встал. Счастье, переполнявшее его, было столь сильным, что он даже не воспользовался посохом. Когда волнение в зале улеглось, он произнес две фразы, ударяя после каждой посохом оземь. Гарри перевел. — Я нарек дитя Тушама, видящий будущее. Толпа вновь разразилась радостными воплями. Многие выкрикивали имя Тушама. «Что ж, хорошо, хотя они будут в приподнятом настроении, когда дело дойдет до нас», — заметил Бен. «Да», — кивнул Эшли. «Если только оно вообще дойдет, я не хочу терять еще целый день». Увечный Тругула словно услышал и понял ее слова. Он дважды стукнул посохом оземь, требуя внимания, и предложил вынести на обсуждение судьбу Бена и Эшли. Борады и старейшины согласно закивали головами. Затем, требуя слова, посохом ударил тощий Синджари. Несмотря на то, что в переводе Гарри его слова звучали мягче, от них все равно веяло смертью. — Сегодня день большой радости, — заговорил он, — но в радости этой мы не можем забыть нашу печаль. Вдов, который оплакивает своих близких. Его слова отрезвили присутствующих, и лица многих помрачнели. Вот демоны, которые пришли, чтобы уничтожить нас, продолжал Синджари, направив в сторону людей длинный палец с шишковатыми суставами. С тех пор, как они осквернили наш мир, мы начали умирать. Мы пытались подружиться с ними, — он кивнул в сторону Гарри, — но мор не прекратился. И теперь, когда мы решили уничтожить пришельцев, мы узнаем, что скоро среди нас появится новый Хари Хути. Это знак свыше. Боги хотят, чтобы мы избавили наш мир от пришельцев немедленно. Несколько голов закивали в знак согласия с говорившим. Эшли завела руку за спину и засунула пистолет поглубже за пояс. Не дай бог, он вывалится в самый ответственный момент. Потом она обернулась и внимательно оглядела пространство, отделяющее их с Беном от выхода из пещеры, заранее просчитывая пути отступления. Теперь посохом об пол стукнул Муамба. Увидев, что старик хочет говорить, Бен немного успокоился. Он сжал руку Эшли и прошептал: «Не волнуйся. Сейчас старая галоша вправит им мозги». Муамба ждал, покуда стихнет шум. Глазки Сенжарии забегали, а руки вороньими лапами вцепились в посох. Он явно нервничал. Но когда Муамба заговорил, на его лице появилась улыбка, которая с каждой секундой становилась все шире. Вскоре его волосатая рожа сияла, как у именинника в день рождения. Гарри стал переводить. «Сенжари прав в том, что многие из наших защитных барьеров оказались разрушены, а многие охотники убиты. Я размышлял об этом много часов, прося наших предков, чтобы они вразумели и надоумили меня. И я получил ответ. Сенжари прав». Он ткнул посохом в сторону Бена и Эшли. «В наших бедах повинны они».